По неведомым им причинам, большому начальству вдруг стало ясно, что совместная археологическая экспедиция вглубь мексиканской пустыни, созданная для изучения остатков древних цивилизаций и только что согласованная с мексиканским правительством, не может состояться без участия никому неизвестного, недоучившегося студента Степана Гравова. Степана срочно вызывали в Москву. В этот момент еще можно было остановиться, вспомнив о том, что за неожиданное исполнение заветных желаний, добытое не совсем обычным путем, цена расплаты может оказаться непомерно высокой. Но слишком шальной оказалась удача. Кое-что Степан все же предпринял. Вернувшись из казахстанской экспедиции, перед тем, как отправиться в Москву, он еще раз навестил агентство на улице Красикова и, разумеется, никого не нашел в старом мазанном доме. Объявление исчезло, жилец съехал, не оставив после себя ни адреса, ни следа. Наверное, именно тогда Степан решил, что происшедшее можно не принимать в расчет. Убедил себя в том, что инсценировка с договором была предпринята ради пятисотки, оставленной на столе. Что все остальное ему почудилось и не имеет отношения к его удаче. А в договоре между тем появился первый пункт, рыжими чернилами вписанный между строк. Глава вторая. Степан стоял на корме слишком долго для пассажира, уезжавшего в заграничную командировку, для человека, которого ждали впереди заманчивые цветные радости заморских стран. Теплоход не спешил, он отползал от пирса медленно, как огромное только что проснувшееся животное. Постепенно отдалялась кромка берега, ее уже закрывали волны тумана. Одна за другой рвались невидимые нити, протянутые между берегом и теплоходом. Вот исчезла, закрылась башенными кранами вышка маяка. И остался лишь печальный протяжный звук ревуна. Вот померкли, потеряли четкость огни набережной. Степану казалось, что он слышит в звуках ревуна странные всхлипывающие звуки. Слишком уж определенно и отчетливо отдалялась и исчезла за бортом земля. Слишком завершенной и окончательной выглядела вся процедура отхода. Казалось, теплоходу никогда уже не удастся вернуться обратно, и он, Степан, видит родной берег в последний раз. Было ли это предчувствием, или просто сказалась усталость последних дней, заполненных предотъездной суетой? Кто знает. Степан стоял, крепко стиснув поручень, и чувствовал, каким чужим и далеким становится еще недавно такой знакомый и близкий берег. Теплоход отошел от пирса за полночь. Пассажиры давно угомонились, разошлись по своим каютам. И Степан был рад тому, что никто не нарушал в эти последние минуты прощания его одиночества. Мерно рокотали машины. Теплоход с трудом разрезал холодную стылую воду. «Любуетесь родиной?» Вопрос прозвучал слишком неожиданно. В двух шагах от него, небрежно попыхивая сигаретой, стоял завхоз экспедиции Лев Павлович Сугробов. С первого дня знакомства Степану не понравилась в этом человеке его манера о вещах серьезных говорить с непременной иронией и какой-то скрытой издевкой. Кроме того, Сугробов умел появляться в самое неподходящее время. Выглядеть грубым в глазах малознакомого сослуживца, с которым, по всей видимости, придется провести не один день в чужой стране, Степану не хотелось. И поэтому он ответил сдержанно. «А вы разве не испытываете хотя бы грусти?» «Я гражданин мира. Я думаю, родина у человека находится там, где ему хорошо, безбедно живется. Вот вы другое дело. Вы ведь впервые в загранке, если не ошибаюсь». Он не ошибался, и почему-то Степан подумал, что Сугробову должны быть известны такие вещи из его Степановой биографии, о которых он не знает и сам. «Вы правы. Но именно поэтому я хотел бы остаться один, вы уж простите». Довольно сухо Степан попытался наконец избавиться от назойливого собеседника. «Не обращайте на меня внимания. Вы можете считать, что меня вообще здесь нет. Но человеку в вашем положении трудно рассчитывать на полное одиночество». «Что вы имеете в виду?» «Договор, который вы подписали. Ничего более». Степан почувствовал, как тревожное ожидание всех последних дней, подспудно копившееся в глубине его души, вырвалось наконец наружу. Итак, его надежды не оправдались. Это была не инсценировка, не игра, не шутка. Он попал в какую-то очень скверную историю с далеко идущими последствиями. И теперь его уже не оставят в покое. оправдывались его самые худшие опасения. Оправдывались слишком поздно, когда ничего уже нельзя изменить. Хотя почему, собственно, нельзя?